На следующий день я отлавливаю виконта Латура в одиночестве. У него дома еще до завтрака. В окно влез. А что? Убийцам можно, а мне нельзя? Я честный полудемон, я медика не возьму. И даже виконта не убью. Но он об этом еще пожалеет. И сразу перехожу к делу. Тебе кто приворотные давал? Удавка на шее — стопроцентная гарантия человеческой правдивости. Виконт пукает, хрюкает и принимается все выкладывать. А Бигель, конечно. Ради разнообразия, виконт не был ее родней. Он был родственником мужа Руфины. Какая-то там седьмая вода на молоке. И согласился на недолгий брак. Он охмуряет Карли, а после моей свадьбы может устроить ей несчастный случай. Королева поможет. Любовь? Помилуйте, о чем тут речь? Какая любовь может быть к девке ублюдочного принца? Убийца? Ну, не стерпела душа виконта. Поймите, мало того, что совершенно вульгарная девка, так еще и не девственница. Фе! Как я сдержался, сам не знаю. С зубов точно эмаль посыпалась, так я ими скрежетал. Но удавку стягивать не стал, нет. Вместо этого нежно улыбаюсь виконту. «Милый мальчик, тебе теперь на Карли молиться надо. Учти, ты и вся твоя семейка живы, пока жива она». «Но, видимо, что-то от Аргадона во мне прорезалось». «Любишь, ценишь, на руках носишь, листики убираешь, чтобы, не дай светлый, на нее тень упала. Понял? Иначе заказывай гробы на всю семью. Но даже если это будет самый разнесчастный из всех случаев, ты умрешь следующим». Виконт проникся. Я как следует впечатал его мордой в зеркало и ушел. Кстати, хорошо приложил. Шрамы останутся надолго. Лучше запомнит. Больше я ничего для Карли сделать не могу. Дней 5 прошли спокойно, а потом появилась... Она, баронесса Мирей. Я так и понял, что девушки поручили на меня поохотиться. Знакомит нас с Андре. И миловидная блондинка притирается ко мне вплотную, демонстрируя грудь в глубоком вырезе. И едва не выпрыгивая из платья от воодушевления. «Ваше высочество, вы такой умный! Ваше высочество, а что вы думаете, а? Ваше высочество, я так хочу вина! Может быть, угостимся?» Если бы я не ждал чего-то подобного, точно повелся бы и не увидел, как девушка проводит рукой с кольцом над моим бокалом, а из-под камня сыплется туда какая-то пыль. Приходится поднести его к губам, задумчиво подержать, а заодно и принюхаться. Пахло слегка, но травой. Яд? Ойли, скорее приворотное, так удобнее. Вообще подобные зелья не должны на меня действовать, как на полудемона, или хотя бы вдвое слабее. Но пробовать все равно не стоило. Подать знак Томми и осторожно вылить все на портьеру 2 раза подряд. И масляными глазами уставиться на блондинку. Видимо, так и должно было быть, потому что та чуть расслабляется, получает разрешение называть меня просто Алексом и требует танцевать. А 3 танца, между прочим, это почти объявление о намерениях, приходится подвернуть ногу уже на 2-м танце. Абигель наблюдает весьма благосклонно, и тут в игру вступают Томми и Рене. Первый решительно увлекает блондинку танцевать, второй же... «Алекс, я ее первый раз вижу. Кто это? Думаешь, я ее раньше видел? Милая девушка с приворотным зельем». «Даже так? Ты уверен? Наведи справки, а? И проводи меня к себе. Нога болит». Хромать я перестаю уже за дверью. Рене обещает все узнать и удирает, а я направляюсь на балкон. Странно как-то. Зачем нужно подсовывать мне эту девицу? Разъяснилось все через 2 дней. Именно столько понадобилось Рене, чтобы выяснить всю подноготную. Баронесса Мирей в природе не существовала вообще, как и самого баронства. Просто взяли девушку чуть ли не из публичного дома, отмыли, одели и дали приказ. И та помчалась меня очаровывать. Расчет был верный. Я мальчишка, неопытный, нецелованный. Ну, так полагала тетушка. Поведусь на умело демонстрируемые прелести. Тем более после разрыва с любимой девушкой. Захочу доказать ей, что я не хуже. Тетя опоила Карли приворотным зельем, поскольку девочка подходила мне как нельзя более. Хорошая семья, хоть и не дворяне, но простонародье будет умиляться. Этого допускать было нельзя. Так что Карли убрать, приворотного зелье мне в супчик подсыпать, а дальше моя женитьба на девке из подворотни и рождение ребенка. А вот потом возможны варианты. От компрометации меня в глазах всего Родинора. Король не может быть женат абы на ком, если это не романтическая история. Да, шантажа. Если не сделаешь то и это, всем расскажем, кто твоя жена и от кого твои дети. Да и не могут трон наследовать дети от подобного мезальянса. Принц и бывшая содержанка. Гибель моей репутации гарантирована. Задумано было неплохо. Но кто сказал, что это должно сработать? Впрочем, девицу я гнать от себя не стал. Пусть трется рядом. Лучше уж зло известное, чем что-то новое. Эту пошлешь, Абигель еще что-то новое придумает. Карли же, кто бы знал, насколько тошно мне было видеть ее изо дня в день, довольную, счастливую, с омерзительно виноватым выражением, которое появлялось в ее глазах при виде меня. Я даже виконта убивать не стал, хотя и мог. И тут меня вызывает дядюшка. «Алекс, Андре собирается жениться на дочери герцога Ротавера». «Ротавер?» Мне чуть дурно не стало. Ротавер — небольшое герцогство, входящее в состав Тивара, на границе с нами. Будет ли тут выгода? Ойли. У герцога еще 4 сына. Нам в приданное разве что набор посуды дадут. Земли мы ни пяди не получим. А отношения с тиварцами не улучшим. Это в принципе невозможно. Зато дочка, говорят, хороша необыкновенно. И портрет тут. Шикарная блондинка с карими глазами. И шпионы говорят, что портрет еще всей ее прелести не передает. Ну и чего удивляться? Любовь! Это у них с дядюшкой семейная. Выбрать, кого попало, и попасть по полной. А от меня что требуется? Поедешь с посольством. Я киваю и принимаюсь собираться. Хотя бы Карли не увижу какое-то время, и то счастье. Вместе со мной едет Томми. Рене я убеждаю остаться. А еще надеваю под камзол кольчугу. И снимать ее не собираюсь. Нет, я не жду подставы. Я твердо уверен, что она будет. Андре берет с собой такую кучу прихлебателей, что совершенно непонятно, к чему там я, если за первые 3 дня пути мы видимся всего 2 раза, да и потом не чаще. Убивать меня никто не пытается. Правда, пару раз к нам с Томом в компанию пробуют навязываться посторонние, но я быстро их отшиваю. Баронесса, кстати, тоже едет в свите принца и трется возле меня так активно, что даже мой конь кусаться начинает. И я его понимаю. Сам бы укусил, если б не побрезговал. Дама обливается какими-то приторными духами и все чаще поглядывает на меня с недоумением. Наверное, я должен был уже давно затащить ее в кровать, но не тянет абсолютно. Лучше я зомби подниму. Тьфу! Мы едем по лучшей стране мира, Родинору. И с каждым днем я все отчетливее понимаю, что Родинор стоит чего угодно. Крови, грязи, боли, в том числе и моей. Стоит. Эти потрясающие сосновые леса, эти дюны, это море, это небо и крики чаек, эти скалы и кокетливые рощицы, словно прячущиеся за своими более высокими и мощными собратьями соснами, золотой песок и зеленая трава, прозрачные реки и нахальные мальки, вьющиеся у самых копыт коня. Дорога проходит мирно и спокойно. Песни, дешевые шутки менестрелей, улыбки дам, замки, охоты, балы в нашу честь. Я один такой ненормальный. Я не понимаю, никак не могу понять, почему так получается. Как они могут быть спокойны, глядя на нищету, на болеющих детей, на зажравшихся аристократов? Да какого Аргадона? У принца кошелек на поясе стоит столько, что деревню год прокормить можно. А люди голодают, умирают. Почему так? Очень резко это проявляется в одной из деревень. Баронессе внезапно захотелось свежего молока. И мы сворачиваем от основного кортежа. Я, Том, леди и еще трое дворянчиков. Из тех, которых Рене называл петушок-флюгер. Не опасный, нет. Им просто хочется развлечений, блеска, веселой и красивой жизни. Опасны ли они? Да, такие могут развращать и сбивать с пути. Но к чему в самом деле? Учиться, работать, стремиться к чему-то, когда рядом такое веселое, легкое, беззаботное, глядящее на тебя сверху вниз и цедящее. Зачем? Ведь жизнь так прекрасна. При моем дворе таких не будет. Я не считаю, что надо всех заставить работать. Нет, есть непригодные ни к чему мусорные люди. И проблем от них больше, чем удовольствия. Но Рик, Марта, Анри, они вырастили меня, чтобы я стал королем. Я люблю их, и я благодарен им. И я отчетливо понимаю, что эти дворянчики живут неправильно. А как правильно? Как я? Я, простите, не образец благородства. Та еще образина получается. Я не обладаю терпением, всепрощением и прочим, о чем учат холопы. В их понимании идеальный человек — это такая мягкая, всепрощающая, всетерпящая слизь. Бери и делай с ней, что пожелаешь. А в моем... Я не знаю, но что-то горит внутри меня, горит, жадно и голодно подталкивает вперед, учиться, двигаться, взойти на следующую ступеньку. И когда я вижу таких людей, которые погасили в себе этот огонь, или вовсе никогда им не обладали? О чем ты думаешь? Том подбирается поближе, я тоскливо смотрю на друга. Том, а зачем мы живем? Или они, она... Троица молодежников удачно выхваляется перед баронессой, давая нам возможность переброситься парой слов. Хотя и не время, и не место для таких разговоров. Но ведь мысли не спрашивают, где тебя найти. Они просто есть. Друг пожимает плечами. «Алекс, мы живем не зачем, а скорее вопреки», — усмехается он. «Ты не должен был родиться, я должен был умереть. Но мы живы, а значит, кому-то это нужно». Ответ меня не устраивает. «Кому-то? Чему-то? Имя и адрес, пожалуйста». «Но мы уже въезжаем в деревню, да и долго секретничать было нельзя». «Интересно, есть в этом клятом королевстве хоть одна сытая деревня?» «Это к ним точно не относилось. Крестьяне униженно кланяются. Несколько детей, до тех пор игравших посреди улицы, срываются и уносятся куда-то». «Ну же, Алекс, добудьте мне молока!» Капризно тянет баронесса. Я киваю, оглядываюсь, кого бы попросить. Судя по тому, что деревня словно вымерла, хорошего тут от лордов не ждали. И справедливо. Впрочем, долго мне оглядываться не приходится, потому что откуда-то из-за угла выворачивается мужчина средних лет и плюхается прямо в пыль под копытами коня. Я едва удерживаю животное, чтобы не оттирать потом подковы от крестьянских мозгов. «Господин, помилуйте!» «Кретин, крестьянин, этим все сказано. Орать чуть ли не под копытами у породистого жеребца». «Да ты опалоумел, любезнейший! Это лошадь, сейчас копытами переступит, и тебя потом ни один некромант не поднимет». «Смилуйтесь, не оставьте детишек сиротами». Фу! Я спрыгиваю с коня, перебрасываю поводья Тому и за шкирку поднимаю мужчину с земли. «Рот закрой!» «Господ, ты один!» Судя по ужасу на его лице, да что такого здесь делали дворяне? Регулярно вырезали половину деревни и насиловали вторую половину. «Скажите, у вас можно купить молочка?» Несколько минут крестьянин только осмысливает мои слова, а потом принимается яростно кивать. «Да, господин». «Тогда принесите мне кувшин с молоком». В моих пальцах блестит серебряная монетка. Староста трясет головой, как больная лошадь, и срывается с места. «Ваше высочество, чего вы с ним копаетесь?» Удивляется один из дворянчиков. «Вытянуть пару раз плетью, мигом бы бросился». Я вздыхаю. «Вам заняться нечем? Плеть пачкать?» «С большим удовольствием я бы опробовал данное средство на молодом нагреце, но нельзя, пока нельзя». «Убийцы!» Я оборачиваюсь. По улице медленно идет женщина, медленно, словно слепая. Но темные глаза смотрят прямо на меня и сквозь меня. «Будьте вы прокляты, убийцы! Семеро детей было у меня, и ни одного не осталось. Муж, родители, братья и сестры, убийцы в шелках!» Невысокая, темноволосая, в драных лохмотьях. И все же я вглядываюсь на этот раз своим чутьем некроманта. С губ срывается короткое проклятие. Ни здесь и не там. Из-за горечи потери эта женщина словно бы наполовину умерла. Сейчас она не живет, она существует. А физическая смерть будет только продолжением. Возможно, для нее даже радостью. Сумасшедшая? Нет, просто она живет на грани. «Ты!» — вскрик одного из молодчиков. «Нет!» Я вскидываю руку, но остановиться пока не успеваю. Кнут опоясывает плечи женщины. Впрочем, она этого словно бы и не замечает, как и не было. «Будьте вы все прокляты, убийцы!» «Уйди, Хильда!» Староста, прибежавший с кувшином, попытался вкрениться между нами и женщиной, но никто из нас не обращает на него внимания. Я поднимаю руку. Проклятие набирает обороты, я вижу это. Иногда бывает и так. Она уже наполовину в мире мертвых, через нее проходит сила, с которой не справится даже мне, полудемону. Зря думают, что демоны поедают души мертвецов. Зря. Эта женщина проклинает, и ее проклятие затягивает на грань. Туда, где была и она. Если сейчас ничего не сделать, мы обречены. Возможно, я справлюсь. На остальных мне плевать. Но вот Том... Я делаю пару шагов и встаю перед безумицей. Возможно, я смог бы снять проклятие. Но не с друга. А значит, есть только один выход. Я взмахиваю рукой. Женщина хрипит и оседает на землю. Из ее горла льется алая кровь. Я вытираю кинжал батистовым платком. Проклятие, словно рассерженная змея, сворачивается, уползает обратно. Уходит вместе со своей хозяйкой. «Алекс!» Том смотрит на меня вопросительно. Я пожимаю плечами. «Есть старый способ снять проклятие. Надо убить ведьму до того, как оно будет завершено». «Проклятие?» Том знает, что я некромант. Я кивнул, подтверждая его опасения. «Она бы убила нас». Друг невольно ежится. Позади раздается сдавленный всхрип. Я оборачиваюсь и вздыхаю. Баронесса смотрит на меня, так что разъяснений не требуется. Теперь она ко мне и близко не подойдет, не то чтобы привораживать. Бедная дурочка. Натравливали на кролика, а поймался волк. Староста трясется и икает. Я осторожно забираю у него из рук кувшин с молоком. «Вот, возьми. И пусть ее похоронят по-человечески». На высыпанные ему в ладони деньги можно похоронить половину деревни. Ну да ладно. Обратно мы едем в молчании. Я размышляю о своем. Чем я отличаюсь от этой безумной? Она мстила за своих родных. Я тоже мщу. Она проклинала, кого попало, тех, кто был похож на убийц. Я даже знаю, что произошло. Очередное аристократическое развлечение. Война ли, охота ли, что-то еще не важно. Важно то, что ее семью уничтожили, а она осталась и мстила. А что делаю? Я? Кто остановит меня? Мысли были откровенно нерадостными. А потому, может, и думать не стоит. И привычное состояние холодного безразличия отгораживает меня от окружающего мира. И почему это так не нравится Томми? Долго потерзаться мне не удается. То одно, то другое. Заноза, конечно, скребла внутри, но... Не гноится же пока и не нарывает. А когда начнет, будем вытаскивать. Чем душевные занозы отличаются от физических? Да ничем. А значит, переживем. Кстати, в соседях я тоже разочаровываюсь. Или это просто рядом с границей так? Те же убогие деревни, почти нищие крестьяне, затравленные взгляды. Интересно, есть ли на свете короли, которые понимают, что власть дана не для развлечений и красивой жизни, да и вообще не власть для них, а они для страны? Или это просто я ненормальный? Да нет, вроде бы дед был таким же, хотя при нем и заварилась эта каша. Только вот осуждать его сил не было. Семья — упряжка из двух лошадей, и пока муж обеспечивает ее, жена должна воспитывать детей. Разве нет? Но почему так получается? Мишель, чье рождение стоило жизни моей бабушке, выросла королевой, прошла через огонь и стала сильнее, сделала единственное, что смогла, родила меня. А Рудольф, воспитанный любящей матерью, сломался, прогнулся под Абигель и ее родню. И как это объяснить? Почему один ломается, а второй остается сильным? Нет ответа. Возможно, в одном из людей есть червоточина, а в другом нет. Хорошее яблоко гнить не будет. А вот если там было повреждение... Но как это проявляется? Не знаю, ничего не знаю. Нет ответа.